Глава 9. «Люк», — говорит Лукас, протягивая мне руку. Я с рассеянным видом бормочу «Привет» и «Джорджина». Я чуть не вскрикнула. «Люк? С каких это пор?» Я вдруг сильно вспотела. Надеюсь, это произошло уже после рукопожатия. Лукас что-то говорил Девлину на ухо, и этот конфиденциальный разговор явно не предназначен для посторонних. Подождав несколько секунд, чтобы это не выглядело бегством, я удираю в туалет. Слава богу, тут никого нет. Воздух здесь прохладнее, сквозь стену доносится музыка. Я запираюсь в кабинке и таращусь на перегородку, отделяющую меня от пустой кабинки. Девлин — это Девлин Маккарти? И там Лукас Маккарти. Боже мой, как, что, почему? Я вспоминаю, что у Лукаса был грозный старший брат, который ушел из школы. Но он был гораздо старше нас, так что я даже не знала его имя. У нас с Лукасом рты обычно были заняты друг другом, а не обменом семейными биографиями. Но как же так, без всякого предупреждения? Тот, кто столько значит, не должен просто так возвращаться, без всяких фанфар. Это напоминает мне одну строчку из стихотворения, в которой говорится, что смерть — это просто другая комната. Лукас умер для меня, и тем не менее мы в одной и той же комнате. Это невозможно. Правда, я всегда знала, это может случиться, но через 12 лет вы убеждены, что это не случится. Я мою холодной водой липкие от пота пальцы и всматриваюсь в свое отражение в зеркале. Проверяю, не застряло ли что-нибудь между зубами. Яростно стираю макияж, который растекся и оказался под глазом. Меня слегка трясет. Мысленным взором я все еще вижу Лукаса Маккарти, худым 18-летним парнем, каким когда-то его знала. Мне никогда не приходило в голову, что за это время он мог превратиться в неотразимого мужчину. Стройный мальчик со слегка тревожным взглядом стал героем из поэзии Байрона. А я определенно не превратилась в роковую женщину, тот же самый фрукт, заплесневевший в вазе. И я слышу голос Тони, Джули Гудиер. Я заправляю волосы за уши и, выпрямившись, пытаюсь мыслить позитивно. Я в полном порядке, все хорошо, и тут же чувствую, как пояс джинсов врезается в мягкую плоть. Но почему у меня не тугое тело и нет ни малейшего сходства с кинозвездой? Вот я тут дергаюсь, а ведь Лукас меня не узнал. В этом я совершенно уверена. Я чувствую, когда люди смотрят на тебя, говорят о тебе, из-под тишка за тобой наблюдают. У Лукаса не было ни малейших признаков. Ни неловкости, ни легкого беспокойства. Выражение лица было рассеянно вежливым, как у человека, который общается с кем-то посторонним. Его взгляд ничего не говорил. Возможно ли это? Джорджина — не такое уж редкое имя, но оно и не встречается на каждом шагу. Прошло 12 лет. Достаточно ли этого, чтобы начисто забыть кого-то? А внутренний голос шепчет «Ты знаешь ответ». Неизвестно, сколько у него было других, не правда ли? И не так уж трудно какой-то Джорджине затеряться среди огромного количества других Джорджин. Мне не хочется, чтобы Лукас знал, кто я. Однако мысль о том, что он меня забыл, не столь приятна. Я решаю быть прагматичной. Стенания могут подождать. Слава богу, это землетрясение случилось, когда поминки уже переходят в заключительную стадию. Вернувшись в бар, я чуть не сворачиваю шею, стараясь не смотреть, что делает Лукас Маккарти. Мои клиенты текут тонким ручейком, который вскоре полностью иссякает. Жена Девлина Мо говорит, что я, вероятно, могу уходить, и я от благодарности душу ее в объятиях. Нужно поскорее сматываться, чтобы избежать вопросов о том, как я буду добираться домой. Девлин из-за плеча жены изображает «Я вам позвоню». Я с тяжелым сердцем отвечаю, подняв большие пальцы. Вот и выход из паба. Не смотри ни налево, ни направо, закрой за собой дверь. А теперь выдохни. Закурив долгожданную сигарету, я жду такси. Я попросила, чтобы оно остановилось за углом. Притоптывая от холода, я испытываю облегчение от того, что сбежала. И мне наплевать, какая температура. Смотрю на мобильник. Мой таксист Али в 4 минутах отсюда. Я прохаживаюсь, чтобы согреться. Из-за двери паба просачивается музыка. Интересно, сколько еще они будут предаваться воспоминаниям за оставшимися бутылками шотландского виски? Лукас Маккарти — брат Девлина. Девлин — брат Лукаса Маккарти. Мне трудно это переварить. Прохаживаясь мимо паба, я вижу фигуры, мелькающие в окнах. Но если я их вижу, то и они могут меня заметить. А что, если кто-нибудь спросит, почему тут болтается барменша? Конечно, это идиотская мысль, но при виде Лукаса я совсем спятила. Я захожу за угол паба. Из открытого окна веет кухонным жаром. Приблизившись к нему, я слышу разговор. Голоса то хорошо слышны, то затихают. Собеседники передвигаются по кухне. От нечего делать я слушаю, снова проверяя мобильник. Ваш водитель Али в 1 минуте от вас. Нет, послушай меня. Что? Люк, вот что я тебе скажу. Я выпрямляюсь. Значит, один из этих бесплотных голосов — Лукас? Теперь я слушаю диалог очень внимательно. Приходится напрягаться. Они говорят быстро и напористо, но я не могу разобрать слов. И вдруг они оказываются у окна, и теперь все хорошо слышно. Несомненно, временами был настоящий бедлам, и она превосходно справлялась. У нее есть хватка. Это как раз то, что нам надо. С чего ты взял? Слышно, как на пол поставили что-то тяжелое. Да потому что она все время наполняла мой бокал. Это сопровождается громким смехом, который, безусловно, принадлежит Девлину. Наливать выпивку в бокалы — не такая уж великая премудрость. Это не астрофизика, не правда ли? И управлять пабом тоже. Они говорят обо мне. «О, нет, мое такси уже здесь. Я делаю отчаянный знак. Да, иду, только докурю сигарету». И шофер отвечает безразличным взглядом. «Превосходно. Значит, будем нанимать блондинок, которые приглянулись моему брату. У нас же не Hooters, Дэв». Hooters – американская сеть ресторанов с полуобнаженными официантками, основанная в 1983 году. Я не могу поверить, что это сказано обо мне, и тем не менее эти слова явно относятся ко мне. Она милая, разумная девушка и прекрасно держится. Я не понимаю, в чем проблема. Мы же ничего о ней не знаем. Не знаем, милая ли она. Ты действовал через мою голову. Давай ей обещание. Вот в чем проблема. Дай ей шанс, ты циничный придурок. Урок сегодняшнего вечера в том, что не следует быть циничным придурком. А я думаю, урок в том, чтобы не делать глупости, когда ты так надрался. Кто же рисует трилистник на пивной пене? Пусть она идет работать в какую-нибудь пивнушку. Громкий смех. О, господи, ты несправедлив к ней, Люк. Это невозможно. Таксист кричит. Я включаю счетчик, дорогая, поехали. Вздрогнув, я устремляюсь к машине. Только бы братья не заметили, что я находилась поблизости. Я только что услышала, как Лукас Маккарти недвусмысленно заявил, что нанять меня равносильно самоубийству. Когда мы останавливаемся в Крукс, и я достаю деньги, чтобы расплатиться, то замечаю, что Девлин дал мне на 50 фунтов больше, чем следовало. Обычно такое объясняют тем, что это сделано с пьяных глаз. Но я не сомневаюсь, что Девлин просто щедрый. Черт возьми. На один краткий блаженный миг я подумала, что у меня будет работа, которая мне нравится, у человека, который мне нравится. Но он брат Лукаса Маккарти. Из каких это пор он Люк? Я негодую, хотя это и нелепо, как будто он совершил подлог. Предательство. Предательство. Я верчу в уме это слово. У него острые края, которые ранят. В трансе бреду из кухни в ванную, надевая пижаму, но мысли мои далеко. Мы же ничего о ней не знаем. О, в самом деле. У нас же не Hooters, Дэв. Надменный ублюдок. Это что, сексизм? Разве где-нибудь берут на работу из-за цвета волос? Я так не думаю. Итак, теперь Лукас взрослый. Ему принадлежит паб, и он им управляет. А мне 30 лет, и я выпрашиваю работу в этом пабе. Какое унижение. Я в любом случае не хочу работать у тебя, так что в дураках остался ты. Но, господи, как же я хочу там работать. До этой встречи я бы сказала, что работать у Лукаса Маккарти – это то, что мой папа называл «ночной кошмар из-за сыра, съеденного перед сном». А теперь, когда мы снова встретились, у меня противоречивые чувства. Он сказал, что я буду проблемой, и что он не знает, милая ли я. И тут во мне взыграла гордость. Может быть, Лукас только притворялся, что не узнал меня, а на самом деле узнал и поэтому не желает меня нанимать? Этот вариант меня устраивает. Это означало бы, что он меня не забыл, а это важно. Даже если не столь важно для него, я не склонна заблуждаться до такой степени. И тогда болтовня о какой-то там блондинке не в счет. Я вспоминаю нашу встречу, пытаясь найти малейшие признаки неловкости с его стороны, и прихожу к выводу. Нет, ничего такого не было. Было только каменное лицо. Но я так и не услышала, кто победил в споре обо мне. Может быть, я еще и не получу эту работу. Я взвешиваю варианты. Девлин звонит. «О, дорогая, место уже занято». К тому времени он протрезвеет, и эта фраза представляется правдоподобным результатом беседы, которую я подслушала. Было бы несправедливо навязывать меня Лукасу, даже если бы не было нашей истории. Второй вариант. Меня берут на работу, но Лукас настроен против меня. И это еще цветочки по сравнению с его реакцией, когда он узнает, кто я такая. И, наконец, самый лучший сценарий. Я получаю работу, и все прекрасно. Лукас неохотно соглашается, я горю на работе, и мы сносно ладим. И он так никогда и не вспомнит мое лицо. Я лежу в постели, и мое дыхание порождает призраков в сыром воздухе. Интересно, почему мой самый лучший сценарий кажется самым плохим?